Глава 60. «Ты иди пока. Садись», — сказал он мне, пропуская меня в ванную комнату. «А ты?» — спросила я. «Я пока вина еще налью». «Хорошо». Я прикрыла дверь и пошла к ванне, наполненной уже до середины водой с пеной. Погрузила пальцы в теплую жидкость. Хорошая вода. Очень хотелось в ней поскорее оказаться. Я принялась снимать с себя вещи. Затем шагнула в ванну и погрузилась в воду. От удовольствия даже глаза прикрыла и вытянула ноги. Ну какая же прелесть этот джакузи. Особенно после рабочего дня и скаканий в караоке. А эти волшебные пузырьки, что они делали со мной, уму непостижимо. Еще больше удовольствия мог доставить мне только Глеб. Спасибо ему, заботливый. Наполнил эту прекрасную джакузи для меня. А сам ушел. Наверное, смущать меня не хотел. Не настолько у нас продвинулись отношения уже, чтобы перед ним спокойно раздеваться и садиться в ванну. Да, вот так странно. Секса с ним я хотела. Была к нему готова психологически. А вот просто взять и раздеться перед ним — засмущалась бы. Правильно, что ушел. Вернется чуть позже. Все у нас впереди еще. Целая ночь, она вся только наша. Для нас двоих. Для наших душ. Для наших тел. Для наших сердец. А может, он ушел, потому что для него мой голый вид, весь сразу, был бы настоящей пыткой. Ему бы хотелось поскорее уложить меня поудобнее на матрас и... Но я хотела сначала джакузи с теплой водичкой и прелюдию. Без этого я вряд ли смогла бы ответить ему столь же страстно, потому что пока для меня все это не очень просто дается. Мне надо настроиться, привыкнуть, возбудиться. Глеб, как мне кажется, уже довольно чутко чувствует меня и понимает, за что я ему была благодарна. Давно в моей жизни не появлялось таких людей, которые понимали бы меня с полуслова. Тем более мужчин. Их я вообще не встречала. Глеб первый, с кем я захотела зайти дальше. И продолжить. Надеюсь, он это все ценит и понимает, что для меня эти все шаги очень серьезные и важны. Я никогда не сделала бы их навстречу человеку, который ничего для меня не значит. Я очень надеялась, что это взаимно. Иначе для чего ему было бы со мной возиться столько времени? Нет, тут что-то большое и настоящее, серьезное. Я чувствую. По-взрослому. Такое, что останется с тобой на всю жизнь. Легкий стук открываемой двери ванной комнаты заставил меня открыть глаза и поднять голову с бортика ванны. Пришел Глеб с двумя бокалами того самого белого вина, что мы пили в гостиной шикарного отеля уже второй раз. «Ну как вода?» — спросил он, подходя ко мне ближе и вручая один из бокалов мне. Сам он сел на край ванны. «Отлично! Просто кайф! Маленький рай на грешной земле!» «Здорово!» — хрипло рассмеялся он и стал смотреть на меня. Вода с пеной прикрывала некоторые части моего тела, но грудь было видно. И колени. Глеб с явным наслаждением и азартом рассматривал мое влажное, обнаженное тело. Я же засмотрелась на него. Парень пришел в одних джинсах, босой и без верха. Я не могла отвести взгляда от его мощной груди, шеи и литых мышц. От небольшой поросли волос на его груди. Захотелось вдруг запустить туда пальцы. Интересно, ему понравилось бы такое? Попробовать, что ли? «Ты просто потрясающая красавица, Мариш», — сказал он мне. И сделал это так нежно, что я буквально ощутила, как эти нежные слова ласкают мою душу. А еще он впервые назвал меня так, Маришей, как мама. И мне было очень приятно услышать такой вариант моего имени из уст Глеба. Не устану это повторять. «Ты тоже красивый. У тебя такие мышцы», — сказала я. И, не отдавая себе отчета до конца, что делаю, протянула руку и провела пальцами по жестким волосам на его груди.